Здравия всем желаю! Сегодня у нас пятница, 26 августа 2016 года, и в эфире Василий Васильевич из «100 заказов» на Народном славянском радио. А это значит, что в ближайшее время в эфире Народного славянского радио прозвучат музыкальные приветы тем нашим слушателям. И вот опять я произношу эти слова, и опять я снова и снова читаю все то, что нам написали в редакцию «100 заказов». Так вот, написали нам, на удивление, очень много. И мне пришлось выбирать из того, что есть. И вот что я понял. Давайте сделаем сегодня мы с вами выпуск «100 заказов», посвященный тем музыкальным произведениям, которые когда-то звучали в советских кинофильмах. Потому как заявок с такими просьбами достаточно много. И я их немного отсортировал, и вот что у нас получилось. Ну что, готовы? Поехали! Владимир Иванович просил поздравить своего брата с днем рождения. Поздравляем! И первая песня из одного из кинофильмов называется «Отчего мне так светло?». Старый клен стучит в стекло, приглашая нас с друзьями на прогулку. Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Снегопад давно прошел, словно в гости к нам весна опять вернулась. Отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Погляди на небосвод, как сияет он безоблачно и чисто. Отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. Отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. Дмитрий Евгеньевич написал: «Поздравьте моего дедушку с днем рождения. Он очень любит фильм «Офицеры». Поздравляем дедушку Дмитрия Евгеньевича. Только вот жаль, что он не написал, как зовут дедушку. И слушаем о героях былых времен». Осталось порой имен, те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещаны одним

начинается родина. С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается родина? Игорь Венеревич написал, что хотел бы услышать песню «Ветер перемен». Вот так вот просто и ненавязчиво попросил. Слушаем. Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей, срывая дверь с петель, круша надежды и внушая страх. Кружат ветра, кружат ветра. Сотни лет, и день, и ночь вращается карусель, земля. Сотни лет, все ветры возвращаются на круги своя. Есть на свете ветер перемен, он прилетит, прогнав ветра измен. Развеет он, когда придет пора, ветра разлук, обид ветра. Возвращается на круги